3. Получив всю возможную информацию в Нежнине, я поехал в Иркутск, город на берегу огромной Ангары, вытекающей из не менее огромного Байкала. Когда я был моложе, всегда мечтал, что в старости уеду на это озеро, поселюсь где-нибудь на его берегу и буду жить отшельником, отдыхая от людей и мира. Не скажу, что с тех пор данное желание уменьшилось, но подзабылось, и сейчас я радовался тому, что смогу увидеть эту красоту вживую. Но сначала дела. Доступ к материалам местной публички оказался платным. Списывая немаленькую сумму со своей карты, в очередной раз подумал о том, что папе придется конкретно так мне заплатить. Слишком много я уже потратил на этот заказ. Никогда не был жмотом, но и сорить деньгами я не привык. Сонька в шутку всегда называла меня Кощеем. «Сидит над златом, чахнет», тыча пальцем в мою любимую затертую кожанку, говорила она своим подружкам. «А сам даже одежду себе нормальную купить не может, точнее, не хочет». «Скрудж», смеялись подружки, а она отрицательно качала головой. «Нет, тот хорошо одевался, костюм носил, цилиндр, пенсне, часы золотые, а этот готов в одном и том же постоянно ходить. Нет, он не Скрудж, он Кощей. Одел одни латы и таскает их всю жизнь, не снимая». Я пожимал плечами, внутренне соглашаясь, а когда нужно было выбрать имя для работы, даже хотел так и назваться, но вовремя одумался. Это скорее прозвище или кличка, а у меня все слишком серьезно. Так из Сашки я стал Алексом, ничего по большому счету не поменяв. В подшивках старых газет я нашел статью о том, что весной 1913 года в лесу, недалеко от города, были найдены двое мужчин. У одного оказалось 5 ножевых ранений, но ни одного серьезного, другого словно усердно били плетьми. И он очень долго находился без сознания, периодически приходя в себя и снова впадая в забытье. Фамилий в статье не было, но архив следственных материалов того времени, выложенный в открытый доступ, позволил удостовериться, что речь шла именно о Лыкове и Нестерове. Правда, это я знал и без подтверждения, из пометок лечащего врача Лыкова, записавшего все его рассказы. Но сухие строчки полицейских протоколов меня заинтересовали по другой причине. В них я увидел не Лыкова, а Нестерова, о котором до этого момента знал совсем немного. И, кажется, благодаря ему понял, откуда взялся Дальний Восток. Родился тот 6 декабря 1886 года в семье богатого промышленника Нестерова Алексея Игнатьевича. Учился в местной гимназии, участвовал в Первой русско-японской войне и провел на Дальнем Востоке 7 лет. Вернулся в Нежнин в звании унтер-офицера 2 статьи и с подачи отца влился в семейные дела. Тогда же обручился с Лыковой Евгенией Степановной, сестрой Владимира Лыкова. Истории о камне в протоколе не было, зато был рассказ о бандитах, которые ограбили обоз Нестерова, возвращавшийся домой, перебили всех, кто с ним был, и только двоим, самому Нестерову и его другу Лыкову, удалось сбежать и добраться до Иркутска. Оттуда, подлечившись, они и вернулись домой. И там же в протоколах внезапно прозвучало название «Столичный монастырь». Я долго пытался понять, что же это такое, пока один из библиотекарей не подсказал, что раньше так называли Улан-Батор, и он стал еще одной точкой, которой до этого не было на моей карте.